Хорошо, что нужно взять примерно, скажите? Давайте я буду в магазине, возьму лучше набрать, и вам скажу, что взять. Все окей, но у меня всего лишь там 35 гривен, хватит? Не? Не. Ну, а, ну есть вообще, ну то есть как бы для выплат она без денег. Гривен 200 есть, скажи. А зачем? Говори. Ну, гривен 200 есть у меня. Там вроде бы на одной карте. Так, 200 на карте 200 гривен? Да, да. Гривен 200, думаю, а вы все деньги не смотрят, а? Что? Так я в магазине рассчитаюсь, если что. Ну, а зачем? Могу. Что-что? Не понял. То есть, ну, мне, ну, я могу сейчас поехать карточкой рассчитаться за молочные изделия. Я понял, Ну, надо, чтобы вы сделали деньги за наличку, понимаете? Нет, зачем? Потому что чеки дают разные, понимаете? А зачем чек? Ну, что нужно купить еще раз? Я не понимаю, смотрите, я готов. Я прямо возле магазина остановился только что. Что нужно зайти купить? Я куплю. Да это я подопырю. Извините, это другой голос. Я хочу газонурить, дай газонур. Не, не, не. Я чуть-чуть все, так я могу скинуть так. С телефона, с привата 24. Подожди, не надо газовать, я хочу скинуть. Я хочу позаебывать. Хорошо, ладно, сейчас зайду, тогда сниму. Да, я буду скинуть тебе разводы. Да, я уже вот возле этого вот. АТБ. Еще раз, я не понимаю, просто целая схема. Цель, нужно купить молоко и какой-то пополнить счет, да? Да, да, ты молоко там не уехал, хлеб. Все, я сейчас куплю молоко за карточку, а потом пополню с привата 24 вам счет. Да вы не прийти, я привозочки не прийти, компания контракт с Женпином, вы понимаете? Нужно только наличка, я чтоб кажу. Что ты хочешь сказать? Газон. Сейчас, секунду. Не надо газовать, нахуя, блядь, что ты вот спешишь. Смотрите, сейчас я думаю, как бы это сделать лучше. Тут просто вроде бы нет банкомата. Там есть банкоматы, если мы думаем, банкоматы. В АТБ не вижу, вот. Вот сейчас я. С тюрьмы сидит, с тюрьмы. Подобей блатного, типа, бля, ну мы-то сюда, я сам скичу, что-то гоню. Еще раз, что-что? Я думаю, банкомат или что? Не, нету. Ну, а, вот, есть. Есть, нет, банкомат. А вообще, можно вопрос вам задать? Давайте. А ты вообще порядочный, то есть как вообще считаешь себя? Ну, в прямом, порядочный, ты себя порядочным считаешь? Какой порядочный? Ну, в прямом. Ну, порядочный? Или нет? Ну, знаешь, есть порядочные люди. Знаешь, что это такое? Ну, смотри, порядочный, который соблюдает там законы всякие. Тюремные, там, воровские. Какие тюремные? Я же тюрьмы сидел, вижу. Я не знаю. То есть, откуда ты звонишь, там, с тюрьмы, не с тюрьмы. Ну, смотри, ну, если ты порядочный, то нужно скинуть будет 200 гривен на кичу. Там, я тебе скину карточку, скинешь? Знаешь, что такое кича? Если ты занимаешься таким, то ты должен платить, ты понимаешь это? Ну, ты по-любому должен откаты платить, если ты таким занимаешься. Ты должен платить откат за то, что ты занимаешься нелегальной хуйней, блядь, разводниками. Блядь, вот такой вот, блядь, пополняешь какие-то карточки, потом кидаешь, а я не знаю эту хуйню. Это твой рот ебал. Смотри, должен будешь на кичу заплатить. Ha, ha, ha, ha, ha.